Но происходящее там в настоящее время событие можно смотреть как на завершение первого периода смены эпох, когда кончается разрушительная деятельность, и должна будет начаться созидательная. Когда на смену чернорабочим, производившим черную работу разрушения ветхого мира, появляются строители новых форм жизни. На те формы жизни, которые существуют там теперь, нужно смотреть как на попытки найти истинные формы, необходимые для нового строя жизни, как на переходные, которые будут изменены, смягчены и очищены, когда появятся истинные строители, ибо первый период смены эпох, когда происходит ломка всего отжившего, неизбежно привлекает разрушителей, для которых разрушительная деятельность является родной стихией. Но когда разрушение ветхого мира закончено настолько, что о возврате к старым формам жизни не может быть и речи, когда все попытки разрушителей создать и наладить новую жизнь оканчиваются неудачами вследствие полной их неспособности к деятельности созидательной, тогда появляются истинные строители новой жизни. Таким образом, там, где течение новой жизни уже началось, оно протекает согласно законам замены отживших форм жизни новыми формами. Сначала тяжелый и болезненный период разрушения, затем радостный период созидания и творчества. Из всего вышесказанного возникает тревожный вопрос. Что же ждет те народы и государства, в которых течение новой жизни еще не началось, в которых царит старый режим и старый дух, который прилагает все усилия к поддержанию старого и к противодействию всему новому? Неужели необходимо пройти через бездну страдания и горя и пролить море слез и крови, чтобы достигнуть радости творчества новой жизни? Ответ на этот вопрос вытекает из предыдущих положений, в которых говорилось о хроническом характере болезни современного мира и его неспособности старыми способами и методами справиться, и о том, что противодействие новому импульсу жизни ничего, кроме страдания, принести не может, благодаря чему наступление новой эпохи является неизбежным и непреложным повсюду. Что касается сопровождающих переходные эпохи страданий, то возможность избегнуть этих страданий зависит от нас самих. В истории можно найти примеры, когда смена эпох происходила сравнительно с тем, что было в России, безболезненно. Если глубже вникнуть в происходящее, то можно прийти к выводу, что смена эпох началась не на всей планете сразу, но лишь в одной стране, именно для того, чтобы люди к этому приготовились, чтобы изучили происходящее при этом явление и их законы, чтобы сделали соответствующие выводы и приняли соответствующие решения.